Эзоп, который никак не мог примириться с отсутствием пальца, пал духом, превратился в жалкую тень себя прежнего, а я, чересчур увлекшись своими экспериментами, пусть и проводил с ним почти все свободное время, уделял ему внимание меньше, чем нужно. Эзоп спрашивал, почему я столько сижу у себя, и однажды, кажется, это было 15 или 16 декабря, я, желая избавить его от сомнений, решил немножко соврать. Я не хотел, чтобы он подумал, будто я его разлюбил, и потому предпочел в той ситуации мелкую ложь молчанию. «Дело в том, что я хочу приготовить сюрприз», — сказал я. «Если обещаешь ни словом, ни звуком, так и быть, расскажу». Эзоп недоверчиво посмотрел на меня. «Опять ты за свои штучки? Никаких таких штучек, клянусь! Все по правде. Сам слышал, своими ушами. Не крути. Если есть что сказать, говори прямо». — Ладно, сейчас скажу. Только сначала дай слово. — Надеюсь, оно того стоит. — Тебе прекрасно известно, я не люблю давать обещания просто так. — Еще как стоит. — Хорошо, — сказал он, начиная терять терпение. — Так и о чем же, брат, речь? — Подними правую руку и поклянись, что не скажешь. — Клянись могилой матери. — Клянись, чтоб глаза лопнули. Чтоб тебе не переспать даже со шлюхой черномазой. Эзоп вздохнул, сгреб левой рукой мошонку, потому что у нас было правило именно так давать страшные клятвы, и поднял вверх правую руку. «Обещаю», — сказал он и повторил все, что я велел. «Так вот», — сказал я, и принялся отчаянно импровизировать. «Дело вот в чем. На следующей неделе у нас Рождество. Мы его будем встречать, причем вместе с миссис Виттерспун. И так вот, они говорили про 25-е, а я слышал. Будет индейка, пудинг, подарки и, может быть, даже попкорн, ну и елка. А коли так? А похоже, что так. То я-то чего? Ты ж понимаешь. Мне, значит, подарят подарок, а я? Вот я и бегаю к себе в комнату. Хочу приготовить подарок, самый что ни на есть сюрприз. Дошел своими куриными мозгами. Погоди, брат, немножко. Через неделю увидишь, стоит оно или нет. Про Рождество я сказал чистейшей воды правду. Ночью я действительно слышал, как мастер Игуд разговаривал за стенкой об этом с миссис Виттерспун, только не сообразил про подарок. Но когда эта мысль случайно возникла в разговоре, я сразу за нее ухватился. Это и был мой шанс, мой тот самый счастливый случай, которого я ждал. Если праздник и впрямь состоится, мастер в тот же вечер объявил за столом, что состоится, я им воспользуюсь и покажу, на что я теперь способен. Это будет мой всем подарок. Я встану и полечу на глазах изумленной публики, и мир, наконец, узнает про мою тайну. Примерно 10 дней я потом прожил как в кошмарном сне. Репетиции репетициями, а как знать, вдруг на глазах изумленной публики я возьму да и упаду. Если номер провалится, я же стану посмешищем, темой для анекдотов на ближайшие 27 лет. Наконец наступил самый длинный и мучительный день моей жизни. Рождество у нас в доме, как ни взгляни, удалось на славу. Мастер Игуда устроил настоящий праздник, веселый и шумный, и только один я сидел, ничему не рад. Индейка не лезла в глотку, а пюре, приготовленное из репы, казалось на вкус вроде бумажного клея с землей. Когда перешли в гостиную петь гимны и раздавать подарки, мне захотелось удрать. Миссис Виттерспун сначала первой и подарила мне синий свитер с красным оленем на груди. Потом подошла мамаша Сиу с парой связанных ею носков, а потом подошел мастер, вручив мне новый беленький твердый бейсбольный мяч. Потом подошел Эзоп и преподнес портрет сэра Рейли, вырезанный из книжки в гладкой эбонитовой рамке. Все это были роскошные подарки. Но я, разворачивая очередной пакет, лишь мрачно, почти неслышно благодарил и ничего не мог с собой сделать. Каждый новый подарок приближал к раскрытию тайны, отнимал еще одну каплю и так невеликого мужества. Развернув последний, я сломался, сел и решил ничего не показывать. «Я не готов», — сказал я себе. «Еще нужно потренироваться». И, найдя одну отговорку, потом сразу придумал с десяток. Однако не успел я попрочнее приклеиться к стулу, как тут-то оно и случилось. Эзоп сдал меня за 2 цента. «Теперь очередь Уолта», — сказал он со всей простотой, думая, будто я человек слова. «Он что-то нам приготовил, и мне не терпится это увидеть». «Правильно», — сказал мастер, повернувшись и пронзая меня насквозь своим всеведущим взглядом. «Слово за юным мистером Роули». Все посмотрели на меня. У меня не было другого подарка. И если бы я так и остался сидеть, они сочли бы меня неблагодарной дрянью и были бы правы. Коленки у меня задрожали, я поднялся со стула и пропищал, как церковная мышь. «Внимание, леди и джентльмены! Может, конечно, ничего не выйдет, но зато никто не скажет, будто я не попробовал». Они смотрели с таким любопытством, таким удивлением и вниманием, что я, стараясь от них отвлечься, закрыл глаза. Я сделал глубокий медленный вдох, потом выдох, потом широко раскинул руки тем спокойным, расслабленным движением, какое далось после долгих часов тренировок, потом вошел в транс. Я стал подниматься почти мгновенно, а повиснув примерно в 6 или 7 дюймах от пола в начале первого года, это был мой предел, открыл глаза и посмотрел вниз на свою изумленную публику. Мамаша Сил, миссис Витерспун и Эзоп разинули рты, изобразив 3 абсолютно одинаковые ровные «О». Мастер стоял, улыбался, но по щекам у него катились слезы. И я смотрел на него, а он расстегнул воротник и потянул за шнурок. Я опустился, а он снял с себя шарик и протянул мне. Все молчали. Я пошел к нему через комнату, глядя только ему в глаза, не осмеливаясь посмотреть куда-то в другую сторону. Я подошел, и он сел. Я взял у него свой мизинец и упал перед ним на колени, второй раз зарываясь лицом в его черные брюки. Так прошла, наверное, минута. А потом я собрался с духом и встал. Я выбежал из гостиной, рванул через кухню во двор и стоял там, жадно глотая морозный воздух, глотая жизнь под бесконечным огромным небом, усыпанным зимними звездами. Через 3 дня мы попрощались с миссис Витерспун, помахав с кухонного порога вслед ее изумрудно-зеленому Крайслеру. Наступил 1927 год, и всю его первую половину я работал с диким упорством, постепенно, еженедельно, понемногу продвигаясь вперед. Мастер ясно сказал, что уметь подниматься в воздух — это всего лишь начало. Приятное достижение, только им одним не удивишь. Способностью левитировать обладает масса народу. Левитаторов полно даже в белых, так называемых цивилизованных, странах Европы и Северной Америки, не говоря об индийских факирах и тибетских монахах. «В одной только Венгрии, и только в начале века их было 5, — сказал мастер, причем 3 в его родном Будапеште. Само по себе это искусство удивительно, однако публике быстро надоедает, когда кто-то просто висит над полом, так что на этом далеко не уедешь. Левитация дискредитирована всякими жуликами и шарлатанами, которые напустят на сцену дыму, чтобы не было видно зеркал, и срывают дешевый успех. А уж номер с летящей девицей, какой-нибудь коровой в блестящем трико, способен показать любой, самый убогий, самый безмозглый маг из ярмарочного балагана. В обруче чего же не взлететь хоть на высоту роста? А туда же, посмотрите, никаких веревок. Без таких номеров теперь не обходится ни одна программа, а настоящие левитаторы оказались не у дел. Трюкачество распространилось настолько, что все привыкли, и теперь, когда публика видит что-нибудь настоящее, она и слышать об этом не хочет, предпочитая свои фальшивки. «Но интерес к себе вызвать можно», — сказал мастер. «Есть 2 техники, а владение каждой из них достаточно, чтобы обеспечить нам хорошую жизнь. Но если их объединить, свести в 1 номер, успех будет такой, что трудно даже себе представить. У банков нет таких денег, какие мы заработаем». 2 техники, — сказал я. «Это чего, опять ступени или вроде бы мы их прошли?» Все 33 учебные ступени мы прошли. Тебе известно все, что было известно мне в твоем возрасте. И сейчас мы вступаем на новую территорию, на материк, где еще не бывала нога человека. Я могу помочь тебе здесь советом, могу направить. И если ты вдруг свернешь не в ту сторону, предупредить, но дорогу тебе придется отныне искать самому. Мы пришли к перепутью, где все зависит от тебя. Что за техники? Расскажите хоть в двух словах, а там поглядим, чего как. В двух словах — это вверх и вперед. Вверх — ты просто поднимаешься в воздух, но не на 5 дюймов, а на 3. На 5, 20 футов. Чем выше, тем номер зрелищей. 3 фута. Замечательно. Однако зрители останутся равнодушны. На высоте в 3 фута ты будешь чуть-чуть выше уровня глаз взрослого человека, а этим толпу не зацепишь. На 5 футах ты окажешься выше голов, а значит, заставишь головы подняться, посмотреть вверх и, следовательно, отчасти добьешься того, что нам нужно. На 10 эффект будет потрясающий. А на 20? На 20 ты будешь как ангел, Уолт. Будешь чудом, видением. И в сердце каждого, кто на тебя смотрит, мужчины, женщины или ребенка, вольются свет и сияющая прекрасная радость. От ваших слов, мастер, мурашки бегают. Вас послушаешь, и внутри будто все звенит. Подъем — лишь половина дела, сынок. Не спеши, поговорим о движении, о том, что такое вперед. Иными словами, о передвижении в воздухе. Вперед, назад, как получится, в обе стороны лучше, чем в одну. Не имеет значения, с какой скоростью, важна общая длительность номера. В ней самая суть. Представь себе, что ты походил по воздуху 10 секунд. Зрители ахнут. На тебя будут показывать пальцами. Глазам не поверят. Однако чудо исчезнет прежде, чем мозг зрителя успеет осознать, что произошло. А теперь представь себе то же самое, только увеличь длительность до 30 секунд. Или минуты. Сильнее, правда? Душа встрепенулась, кровь заиграла. А теперь представь, как ты легкий, свободный, выписываешь 8-ки, каскады пируэтов, 5 минут, 10, скользишь над зелеными лужайками пола Граундс, и на тебя снизу смотрят 50 000 нью-йоркских жителей. Попытайся это себе представить, Уолт, и поймешь, о чем я мечтал все эти месяцы и эти годы. Эх, мастер Игуда, мне так не суметь. Погоди, Уолт, погоди секунду. Просто так, интереса ради, просто попробуй себе представить, что тебе вдруг невероятно повезло. Ты все же освоил обе техники и соединил их в один номер. Вверх и вперед одновременно? Вот именно, Уолт, вверх и вперед одновременно. Что тогда было бы? Тогда бы я летал. А то нет. Летал бы, как птица. Не как птица, мой юный друг, как бог. Ты был бы чудом, ангелом, святым. Люди молились бы на тебя и называли великим до тех пор, пока стоит мир. Почти всю зиму я работал в сарае один. Конечно, коровы и лошадь никуда не делись, но борьба с гравитацией их не интересовала, и они следили за мной тупо и равнодушно. Мастер то и дело заглядывал, смотрел, как идет работа, подбадривал словом другим, но по делу говорил редко. Тяжелее всего мне пришлось в январе, когда я начал топтаться на месте. К тому времени я научился подниматься в воздух с той же легкостью, что дышать, однако застрял на своих жалких 6 дюймах. А о том, чтобы двинуться вперед, назад или пусть хоть в бок, речи быть не могло. Не то чтобы я совсем не понимал, как это сделать, но понимал неправильно. И потому, сколько ни бился, сколько ни пытался убедить тело слушаться, ничего не выходило. Мастер помочь здесь не мог. «У тебя здесь один путь», — говорил он. «Путь проб и ошибок. Теперь можно идти только так. Ты дошел до самого трудного, а вершин не берут в одночасье». В начале февраля мастер Игуда с Эзопом засобирались на восточное побережье объезжать университеты и колледжи. Пора было решать, куда в сентябре Эзоп пойдет учиться, и потому отбывали они на целый месяц. Нечего и говорить, как я просил взять меня с собой. Они собирались в Бостон, в Нью-Йорк, в огромные города, где были лучшие бейсбольные команды, игровые автоматы и троллейбусы, и трудно было смириться с тем, что я-то ничего этого не увижу. Возможно, будь у меня хоть какие-нибудь успехи, то и перспектива торчать месяц одному в сарае не показалась бы столь печальной, но никаких успехов не было и в помине. И я еще раз попытался объяснить мастеру, что смена декораций — самое то, и что потом только работа пойдет веселее. Мастер посмеялся своим снисходительным смешком и сказал: «Наступит, герой, и твой час, а пока очередь Эзопа. Он, бедняга, 7 лет не видел ни машин, ни асфальта, и мой долг отца — показать ему мир. Книги, в конце концов, всего только рассказ о жизни. Наступает момент, когда нужно обрести собственный опыт, узнать, какова эта жизнь во плоти». «Кстати, о плоти», — сказал я, глотая разочарование, — «не забыли бы вы позаботиться о маленьком эзоповом дружке? Есть один такой опыт, какого он ждет, не дождется. Пусть уж сунет куда-нибудь. Что ж, все в руки да в руки». «Не волнуйся, Уолт, это включено в программу. Миссис Витерспун выделила дополнительную сумму специально для этих целей. Очень разумно с ее стороны. Может, она когда бы и для меня расщедрилась? Безусловно, расщедрилась бы. Однако, надеюсь, тебе к тому времени никого не придется просить. Ладно, посмотрим. Пока все идет как сейчас, мне и самому-то ни до чего. Еще одна причина — остаться дома и продолжать работать. Трудись! Может быть, приготовишь к моему возвращению парочку сюрпризов?» Потому я провел февраль вдвоем с мамашей Сиу. Смотрел на падавший за окном снег и слушал, как свистит по канзасским степям ветер. Первые 2 недели стояли морозы, и в сарай мне идти не хотелось. Не хотелось не то что в сарае, вообще думать о работе, настолько я был огорчен их отъездом. И большую часть времени я уныло слонялся по дому. Мамаша Сиу целыми днями возилась по хозяйству, хотя нас и было теперь только 2. Однако после болезни сил у нее стало меньше, и она быстрее уставала. Я все равно приставал, отвлекая ее от дела и упрашивая поболтать. За 2 с лишним года, прожитый в доме, занятый собой, я редко о ком думал и слишком поверхностно воспринимал окружающих. Я ни разу не задался вопросом, кто они, не дал себе труда подумать, как они здесь жили, пока не появился я. Теперь же мне вдруг неожиданно захотелось узнать все про каждого. Вероятно, потому что я затосковал, в первую очередь по Эзопу и мастеру, но и по миссис Витерспун тоже. Когда она жила у нас, мне было хорошо, а после ее отъезда в доме стало ужасно скучно. Вот я и начал спрашивать, а если мамаша Сиу в ответ что-нибудь дорассказывала, они будто бы возвращались, и я не чувствовал себя больше таким одиноким. Несмотря на мои приставания и отчаянное нытье, днем ее редко удавалось разговорить. Разве что вспомнит какой-нибудь случай, пробурчит что-нибудь под нос, и все. Как я не упрашивал, она почти всегда от меня отмахивалась, но по вечерам, когда садились за ужин, становилась более благодушной. Она вообще была неразговорчива, не привыкла трепать языком и не любила, однако под настроение не прочь была повспоминать и оказалась неплохой рассказчицей. Рассказывала она просто, обходясь без живописных подробностей, но была у нее привычка вдруг задуматься, замолчать посредине начатой фразы, и эти ее паузы создавали потрясающий эффект. Я тогда тоже задумывался, примерял историю на себя. А потом, когда мамаша Сиу опоминалась и вела рассказ дальше, прошлое уже будто стояло перед глазами. Однажды, без всяких видимых причин, она позвала меня к себе в комнату на 2-м этаже. Велела сесть на постель, а когда я устроился поудобнее, открыла крышку видавшего вида старого чемодана в углу. Я всегда думал, будто в нем лежат простыни и прочее белье, но в нем, как выяснилось, лежало прошлое. Фотографии, бусины, мокасины и платья из сыромятной кожи, наконечники стрел, газетные вырезки и засушенные цветы. Она доставала их все по очереди, раскладывала на постели, садилась рядом на стул и принималась рассказывать про каждый предмет. Все оказалось правда. Она и впрямь работала у Буффало Билла. Но что меня поразило, пока я разглядывал старые снимки, так это какой она была тогда хорошенькой. Стройная, с дерзким, смелым выражением лица, с полным набором белоснежных зубов и двумя длинными косищами. Настоящая индейская принцесса. Мечта. Как в кино. И мне никак не удавалось совместить ту крепенькую, аккуратную девушку с толстой, угрюмой старухой, которая вела наше хозяйство, поверить, будто это одна и та же мамаша Сил. «Все началось, когда ей было 16, — сказала она. — Тогда кто-то первый вспомнил о плясках духа, и к концу 80-х это уже распространилось по всем индейским территориям. Времена были тяжелые, наступал конец света, и краснокожие люди решили, что остался единственный способ спасти народ от уничтожения — это колдовство. Индейцев вытесняли из прерий, загоняли в крохотные резервации, кавалерийские части теснили со всех сторон, и слишком их было много, этих синих мундиров, чтобы можно было надеяться на победу. Пляски были последним способом защищаться. Индейцы собирались и выли, кружились, тряслись, входя в истерический транс, как психопаты в Шотландии, или те самые придурки, которые доводят себя до экстаза, чтобы бессмысленным воем просить у Господа речи. От такой пляски, вернее, тряски, можно вылететь из своего тела, и тогда никакая пуля из ружей бледнолицых не догонит и не убьет, и не напьется твоей крови. Пляски духа стали плясать везде, а в конце концов и сидящий бык со своими людьми тоже. Армейские начальники перепугались, они боялись восстания в резервации и велели сидящему быку, который приходился мамаше Сиу двоюродным дедом, прекратить это безобразие. Старик послал их подальше. В своем типе он может делать, что хочет, даже сходить с ума, и кто они вообще такие, чтобы лезть в его личную жизнь? Потому генерал синих мундиров, кажется, имя у него было Майлз или Найлз, позвал Буффало Билла, чтобы тот его уговорил. Сидящий бык дружил с Биллом с тех пор, как когда-то давно работал у него в шоу, и мало кому из бледнолицых так доверял. Билл примчался в Дакоту на всех парах. Бравый солдат, да и только. А генерал все равно успел передумать и запретил встречаться с сидящим быком. Билл, понятно, что разозлился, разорался и уже повернул было оглобли обратно, как вдруг заметил среди индейцев молоденькую мамашу Сиу, которую звали тогда «Та, чья улыбка подобна солнцу». Немедленно подписал с ней контракт и взял к себе в труппу, чтобы, значит, не возвращаться ни с чем. А ей он этим спас жизнь. Через несколько дней после ее отъезда и вступления в мир шоу-бизнеса сидящий бык был арестован, убит в стычке с охранявшими его солдатами, а через некоторое короткое время кавалерийский полк армии Соединенных Штатов уничтожил всех остальных, 300 детей, стариков и женщин. Вступив с индейцами в бой, названный позже битвой у раненого колена, хотя на самом деле это была никакая не битва, а обыкновенная бойня, когда их просто прирезали, как индюшек. Мамаша Сиу рассказывала, и в глазах ее были слезы. «Это Кастер нам отомстил», — сказала она. «Мне было 2 года, когда его нашпиговали стрелами, а к 16 моим годам не стало нас». «Эзоп мне рассказывал», — сказал я. «Я, может, чего и спутал, но вот чего точно помню, так это, что белые потому и начали возить из Африки черных рабов, что индейцев трогать было нельзя». Эзоп сказал, что они, конечно, бы с удовольствием сделали краснокожих людей рабами, но их главный священник из Старого Света запретил, сказал «нет, и все тут». Тогда-то и позвали пиратов. И те поплыли в Африку и поймали там уйму чернокожих людей, заковали в цепи и увезли. Так Эзоп сказал, а я что-то не помню, чтобы он врал. К индейцам хотели хорошо относиться, вроде как потому, что все люди — братья и прочая фигня, ну, чисто наш мастер. «Хотели», — сказала мамаша Сиу. «Хотеть одно, делать другое». «Тут ты права, ма. Коли только болтать, а денег не давать, так это можно чего хочешь наобещать, а толк-то?» Она нагнулась и вынула из чемодана другие фотографии. Потом театральные программки, газетные вырезки и афиши. Поездила она не только по Штатам и по Канаде, но и по Европе. Она скакала на лошади перед королем и королевой Англии, давала автограф русскому императору и пила в Париже шампанское вместе с Сарой Бернар. Она ездила по гастролям 5 или 6 лет, а потом вышла замуж за ирландца по имени Тед, невысокого, как все жокеи. А он был жокеем и выступал в стипльчезе на лучших ипподромах Британии. У них была дочь по имени Даффодил. Кирпичный домик и сад, где росли голубые зарянки и красные вьющиеся розы. И в течение 7 лет счастью их не было границ. Через 7 лет случилось страшное. Тед вместе с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе. А мамаша Сиу, не помня себя от горя, вернулась в Америку. Потом она второй раз вышла замуж за слесаря, тоже по имени Тед. Но только Тед второй, в отличие от Теда первого, оказался еще тот гулёна. И мамаша Сиу все вспоминала свое прежнее счастье и вспоминала. И постепенно сама начала прикладываться к бутылке. Тогда они жили в Теннесси, на окраине Мемфиса, в жуткой хибаре, и однажды, летним утром 1912 года, совершенно неожиданно и случайно, мимо них по дороге прошел мастер Игуда, а иначе давно бы лежать ей в могиле. Мастер шел и нес на руках Эзопа, всего через 2 дня после того, как нашел его посреди хлопкового поля. Как вдруг из той самой хибары, которая тогда была ее домом, послышались крики и плач. Тед второй с утра пораньше дубасил мамашу Сиу своими волосатыми кулаками, с первых же 2 ударов вышибив ей 6 или 7 зубов. А мастер Игуда не привык проходить мимо чужого горя. И он вошел, осторожно посадил на пол больного ребенка, подошел сзади к Теду второму, взял за горло 2 пальцами, большим и средним, надавил хорошенько и отправил поганца в мир сновидений, таким образом положив той драке конец. Потом мастер смыл ей кровь, лившуюся из разбитых десен и губ, помог встать на ноги и оглядел их убогое жилище. Чтобы принять решение, ему понадобилось 12 секунд, не больше. «У меня к себе предложение», — сказал он изуродованной женщине. «Оставь эту мразь, пусть валяется, и пошли со мной. У меня на руках рахитичный ребенок, который нуждается в материнской заботе. И если ты возьмешь это на себя, я буду заботиться о тебе. Я нигде не живу подолгу, так что придется привыкнуть к странствиям, но, клянусь душой своего отца, вы не будете голодать». Тогда мастеру было 29 лет, и выглядел он шикарно, с напомаженными закрученными усами и в безупречно повязанном галстуке. Как согласилась в то утро мамаша Сиу уйти вместе с ним, так 15 лет потом и делила все превратности бродяжей судьбы и воспитывала Эзопа, будто родного сына.